Каждый камень специализируется на чем-то своем. Встречаются, конечно, такие, что дублируют другие, или имеют несколько эффектов, но чаще всего они оригинальны. Лично я встречал амфал, отвечающий за предсказания, за несокрушимость пространства. Один повелевал землей, другой создавал вокруг себя бури эфира. Вот и еще один встретил, который приводит в мир умерших родичей. За оригинальность все жрецы амфалов платили ограниченностью во всем, что не касалось его специализации, но в ней они были одними из лучших. Хотя, тут тоже все зависело от возможностей камня. Так вот, возвращаясь к поверью, не знаю, насколько оно верно, никто и никогда его не проверял. Зато я знаю, что великие маги прошлого, и я в их числе, были равны богам, а уж они превосходили амфалы по силе, даже в их специализации. А еще мы защищали эти камни, не только от титанов, но и от богов. Сам Зевс однажды признался мне, что сам бы собрал все камни, и обрел могущество для захвата власти над миром. Но его останавливало именно наличие великих магов. Титанам нужно было разрушение, богам абсолютная власть, а нам, магам, как бы это ни звучало, важен был сам мир и его существование. Незадолго до смерти, тысячи лет назад, мне в голову пришла одна мысль. Я как раз нашел амфал, похожий на тот, что мы использовали для Тартара, и у меня получалось легко с ним работать. Он отзывался на мои желания, был податливым, как воск. Я сам мог слепить из него что угодно. Тогда-то я и предположил, а что, если великие маги, как амфалы, созданы миром, чтобы дополнять друг друга, что сохранить мир. Это укладывалось в то, что мы с друзьями делали. Из этого следовало, что амфал инструмент для нас. Люди же, в частности мой дед, могил стать лишь инструментами для амфала. Если я прав, а мне кажется, что я прав, то болезнь деда имеет не обычную природу, а магическую. Он увядает из-за связи с камнем. Тот не только дает слуге силу и возможности, но и забирает потом вдвойне. Именно поэтому, кстати, после ритуала посвящения в жрецы, бывшие слуги камня скоропостижно уходили в иной мир. Хотя я знавал и таких, что жили не одну сотню лет, те же оракулы. Значит, процесс собратим, и его можно замедлить. Возможно, нужна тонкая аурная настройка. Что ж, прав я или нет, но у меня есть только ночь, чтобы в этом убедиться. И зачем я вообще поклялся? Надо было свалить отсюда и забыть о наследстве. Хех, надо было, да не мог я. Слишком сильно все закрутилось. Вся эта возня и интриги вокруг наследства. Вот поэтому, кстати, я и не любил никогда вращаться в обществе. Куда проще быть хранителем и повелителем молний, разрушителем. Никаких тебе проблем и лишнего общества. Все обходят тебя стороной и на цыпочках. Первым делом я призвал к себе Калю. Господин, слуга примчался на капище испуганным сайгаком, как это вы так меня позвали. Мысленно, Коля, улыбнулся я, мысленно, привыкай, теперь я могу и так. Теперь, Николай с удивлением оглядывался на зубья камни, которые возвышались по краям капища, то есть будет и потом, а потом, суп с котом, хмыкнул я, решив все же не пугать его, что смогу видеть его глазами и слышать его ушами, как только верну себе еще больше ауры. Но сначала нужен котелок и дрова. Думаю, он уже привык к разным странностям, моим и тем, что происходит с нами. Даже не спросил, что это был за бой, кто напал и почему у него теперь куртка дырявая. Но тут он все же удивился. И, прежде чем отправиться на поиски нужного мне снаряжения, почесал затылок. Затем огляделся по сторонам, но вопросов больше задавать не стал. Когда он ушел, я накинул на себя магическое ночное зрение и стал обходить капище. Камни-зубы стояли идеальным кругом. Даже века не смогли сдвинуть их с места, только покосили немного, да вогнали глубже в землю. Наскреб с них буроватый мох и углубился в окружающий лес. Мне нужны были ингредиенты для зелий. Некоторые травы, грибы, коренья. Зима на дворе. Снег вокруг лежит, откуда тут взяться всем этим растениям, подумает любой человек. Но, там где амфал, время года не важно. Магические растения будут расти круглый год. Главное знать, как их искать. Я знал. За час я изгвоздался в грязи и снеге, но нашел все необходимое. Оставался лишь один ингредиент, листва с дерева из элизиума. Кварцевый циферблат грамматофора изменил цвет, и я увидел лицо Харона. «Кириллос, я занят», — хмуро бросил старик, покосившись в мою сторону. «Звони позже». Его рука поднялась, чтобы выключить его артефакт связи, и единственное, что я успел это выкрикнуть. Я нашел амфал, камень, нахмурился Харон. Это ж корень всех бед, выкинь его куда подальше. Не могу, он мое наследство и призывает мертвых. Мертвых, Харон нагладил свою кудлатую бороду, тогда не выкидывай, становись его слугой и возвращайся обратно в Аид. Я как раз в отпуск хочу. Нужен сменщик. Я тебе обеспечу тут отличные условия труда, страховку. Ты где таких слов понабрался? Удивился я. Страховка, условия труда, отпуск. С дружком ведем просветительские беседы, смутился Харон. Угу, еще профсоюз там откройте, рассмеялся я. Отпуск, ну надо же. Надо будет, откроем. Глаза старика сверкнули красными угольками. Чего тебе, раз не хочешь возвращаться? Я сообщил Харону, в чем нуждаюсь, и через мгновение рядом со мной появились два листика, выпали из маленького портала. Тебе хватит, а теперь пока, буркнул Харон и отключился. Совсем он из ума выживает, подумалось мне. Профсоюз, а что дальше? Революцию устроит или забастовку? Может, книг ему туда подкинуть? А что, скучно же ему. За мыслями о старом друге я забрал у Коли котелок, разжег костер и стал варить зелье. Двух листков из Аида как раз хватит на три порции. Мне, маме и деду. Эти зелья не решали вопросов со здоровьем, особенно у старика Орлова. Они всего лишь давали силы и укрепляли организм. Хотя, всего лишь, это слабо сказано. Это был своеобразный эликсир жизни. Вернее, долголетия. Но и эликсир жизни сварить, идея стоящая. Думаю, Харон не откажет в нескольких каплях из рек царства мертвых. Но прежде надо подготовить родичей, а то лекарство станет ядом. Как только зелье было готово, сразу же выпил свою порцию. Остальные разлил по чашкам и отправил с Колей в холодильник. Зелье горячим комком проскочило в мой желудок. Руки и ноги охватило огнем, они налились силой. В голове прояснилось. Глаза, без всякой магии, стали видеть как днем. Сердце застучало быстрее. Кровь побежала по жилам. Захотелось сорваться в пляс или в бой. Куда-то пойти. Волевым усилием унял этот зуд. Усмирил порывы и уселся в позу лотоса. Я подглядел ее у своих друзей с востока. Подходящая для медитации. Удобная. Магические и энергетические каналы капища проявились сразу. Стоило мне на них сосредоточиться. Они оплетали капище в магический кокон. Путались с эфирными каналами. Тянулись, как нити в клубке, который своей игрой запутала кошка. Я смотрел на эту мешанину и понимал одно. Мне придется с этим разбираться. Причем быстро. До рассвета оставалось не так уж и много времени. Всего несколько часов. Первым делом я осознал свое положение среди этих каналов. Потянулся к ним волей, раздвинул в поисках главной нити, той, что связывала АллатРь камень с дедом. Действовать приходилось осторожно, чтобы не повредить весь клубок, но у меня получилось, и нить, больше похожая на тонкую проволоку с золочением, оказалась перед моим внутренним взором. А дальше осталось самое трудное. Мне предстояло понять, как АллатРь камень дает силы деду, а как забирает. Я перебирал руками все каналы, проверял те, которые прикасались к проволоке связи с камнем, отслеживал потоки силы, которые ходили кругами и по спирали, следил за движением энергии эфира. У меня затекло тело, эффект от зелья прошел, я почувствовал пробирающий до костей холод. В мыслях я уже ругался на всех известных мне языках. Солнце вставало, от злости мне захотелось шандарахнуть магией, своей силой по этому клубку, испепелить его, оставить один. Я заскрипел зубами, а потом засмеялся. Точно, один. Как же я раньше не догадался. Это же, как моя связь с Колей. Я все его каналы завязал на один и прицепил к себе. Он мой слуга. А тут то же самое. Стоило это понять, как в глаза бросились все проблемные участки. На них проходила утечка силы. Потому камень и вытягивал из деда силу. Пытался восстановить то, что отдавал. Компенсировал. А в идеале, оно должно курсировать по кругу. Рассвет застал меня заледеневшим и продрогшим. Но я сделал, все сделал. Уложил все каналы магии к нити связи. Скрутил все это, сплел в единый толстый канат и зациклил. Если я хоть что-то понимаю в магии, а я понимаю, то сегодня дед должен пойти на поправку. А мое зелье ему в этом еще и поможет. Я с трудом расцепил ноги и встал с земли. С меня посыпались льдинки, а все тело болело и ломило. Даром, что молодое. Стоило выйти из капища, как увидел Колю. Он мчался ко мне от избы, где спала мама. В его руках исходила паром огромная алюминиевая кружка. Обжигающий небо чай пришелся кстати. Во мне совершенно не осталось сил. Ни капли магии. Меня шатнуло, и Коля подхватил за корпус, перекинул руку через свои плечи. «Вы в порядке, господин?» – спросил он встревоженно. В полном улыбнулся я, дышалось мне и впрямь легко. «Все же я сделал, я великий маг, и этого не отнять, мое величие в знании и опыте». «Точно», – лицо Николая выражало недоверие. «Точно», – кивнул я, и ноги подкосились. «А теперь, отнеси меня на кухню, есть хочется и в отпуск». Ефим Юрьевич Орлов. Утренние лучи солнца просочились через щель между тяжелыми шторами, прочертив золотистую полосу поперек деревянного пола. Ефим Юрьевич медленно открыл глаза, машинально готовясь к привычной утренней боли. Мысленно собрался с силами перед тем, как перевернуться на бок, ожидая резкого прострела в пояснице. Глубоко вдохнул и осторожно повернулся. Ничего, нахмурился. Еще раз перевернулся, теперь резче. Никакой боли, ни малейшего намека на дискомфорт, который сопровождал его десятилетиями. «Чертовщина какая-то», – пробормотал старик, приподнимаясь на локтях. Колени, мучившие его особенно, когда погода менялась, молчали. Обычно к утру собиравшаяся в суставах жидкость заставляла его морщиться от одной лишь мысли о необходимости согнуть ноги. Сейчас он не почувствовал ничего, кроме легкости. Сел на кровати, поставив стопы на прохладный пол, выпрямил спину, ожидая привычного хруста позвонков. Тишина. «Да что ж такое-то?» Старик потер лицо ладонями, ощущая под пальцами хорошо знакомый шрам, единственное, что осталось неизменным. Нащупал на тумбочке трость, верную спутницу последних лет. Машинально сжал серебряный набалдашник, но не оперся на нее, вставая. Поднялся одним плавным движением, как в молодости. Без привычного кряхтения, без опоры на кровать или трость. Просто встал, словно ему не 70 с хвостиком, а меньше. Осторожно ступил вперед, будто проверяя, выдержит ли пол. Сделал шаг, второй. Тело слушалось, как в те годы, когда он еще прыгал с обрыва в глубокий омут под Старой Ивой. Ефим Юрьевич глубоко вдохнул, проверяя легкие. Никакой одышки. Воздух свободно наполнил грудь, без привычного сипения и булькающих звуков в бронхах. Прижал ладонь к груди. Сердце билось ровно и сильно, без перебоев и колотья, сопровождавшего его последние годы. Никакой тяжести за грудиной, никакого жжения. «Колдовство», – прошептал старик, сжимая и разжимая кулаки. Подошел к умывальнику, стоявшему в углу комнаты. Плеснул в лицо холодной водой, ожидая, что наваждение спадет. Подняв взгляд на небольшое зеркало, увидел то же морщинистое лицо, те же седые брови, тот же шрам. Внешне, все как обычно, но ощущения. Осторожно присел на корточки, проверяя колени. Никакой боли. Оттолкнулся и выпрямился одним пружинистым движением. Тело ответило молодой силой. «Что ж такое?» – пробормотал старик, вспомнив ночной разговор у капища. Наскоро оделся и вышел из комнаты. Ступал осторожно, все еще не доверяя собственному телу. В коридоре задержался у двери дочери, прислушался. Вера спала, ее дыхание было ровным и глубоким. Спустился по лестнице, даже не придерживаясь за перила. Каждый шаг вниз когда-то был испытанием, заставлял считать ступеньки. Теперь он преодолел их, даже не задумываясь. На кухне увидел его. Внук сидел за столом у окна, грея ладони о чашку с чаем. Ефим Юрьевич замер в дверном проеме, разглядывая этого странного гостя. «Доброе утро», – произнес дух, не оборачиваясь. Выспался. Ефим осторожно приблизился, опустился на стул напротив. Молча разглядывал это молодое лицо с глазами, видевшими, похоже, больше, чем он сам за свою долгую жизнь. «Что ты со мной сделал?» – спросил старик, игнорируя приветствие. Вместо ответа внук пододвинул к нему дымящуюся чашку. «Выпей. Травяной отвар закрепит результат». Ефим Юрьевич недоверчиво посмотрел на темную жидкость. Аромат был знакомым, трава из леса, что рос вокруг Лосневки, но какие-то незнакомые нотки примешивались к привычному запаху. «Это магия?» – старик сделал паузу, не притрагиваясь к чашке. «Целительство?» – поправил его Кирилл с легкой улыбкой. «Я немножко в этом разбираюсь». Старик сжал чашку, чувствуя, как тепло проникает в ладони. Удивительно четкое ощущение, жар, но не обжигающий. Раньше его руки, казалось, утратили способность различать оттенки температуры. «Я здоров?» – спросил он, все еще не веря. «Полностью?» – кивнул Кириллу. «Сердце, легкие, суставы, сосуды, все в порядке. Еще пару дней попьешь отвар, и будешь как в 60, может, даже чуть лучше». Ефим Юрьевич сделал осторожный глоток. Вкус был терпким, чуть вяжущим, но не неприятным. Странное тепло разлилось по телу, словно проникая в каждую клетку. «Зачем?» – старик отставил чашку. «Зачем тебе лечить старика?» Молодой человек напротив него усмехнулся. «Я же вчера сказал, не нужно мне твое наследство, а ты не поверил. Решил, что я притворяюсь. Такого не бывает», – упрямо мотнул головой Ефим. «Все хотят силу. Если не врешь, значит, не понимаешь ее ценности». Кирилл откинулся на спинку стула, задумчиво разглядывая старика. «Насчет ритуала, дедушка», он сделал паузу, словно пробуя слово на вкус. «Мне принимать наследство нельзя. Просто нельзя, без вариантов. У меня будут проблемы, если я стану связан с твоим амфалом». «Ом чем?» – нахмурился Ефим. «Амфалом, алатырь камнем, как ты его называешь», – пояснил Кириллу. «Я много знаю о таких вещах, и если хочешь, потом расскажу. Но принять его...» Он покачал головой. «Извини, не могу». Старик стиснул зубы. Вся жизнь его была посвящена сохранению наследия рода, передаче силы капища. И вот появляется этот дух, исцеляет его, а затем снова отказывается от наследства. Какая-то насмешка судьбы. «Есть компромисс», — прервал его размышления Кириллу. «Ты научишь меня ритуалу передачи. В деталях, во всех тонкостях. И если вдруг что-то случится... Я смогу передать наследство твоему настоящему наследнику, по крови». Ефим Юрьевич замер, обдумывая предложение. Секреты ритуала обычно передавались только жрецам, но этот дух он действительно вернул ему здоровье, подарил время. И если он сможет обучить его, не передавая самой силы, а такой наследник есть, осторожно спросил старик. «Не переживай, будет», хмыкнул дух. Ефим Юрьевич молча смотрел на это молодое лицо, пытаясь разглядеть за ним древнюю сущность. Странный дух, не похожий на то, что он слышал о таких созданиях. «Теперь у тебя много времени», — продолжил Кириллу. «Здоровье позволяет. Успеешь сам найти и подготовить наследника, или наследницу. А за мной долг не пропадет, я помогу, если понадобится». Старик вздохнул. Он не ожидал такого поворота. Готовился отдать силу, по доброй воле или принудив наследника, а теперь у него появилось время. Молодость не вернулась, но болезни отступили. «Хорошо», Ефим поднял чашку и сделал еще глоток отвара. «Твой компромисс меня устраивает, но учти, провести меня не получится». «Я не собираюсь», улыбнулся Кириллу. «Всегда держал свои обещания». Ефим Юрьевич внимательно всматривался в это лицо. Тело внука, дух чужака, но что-то в нем было от Орловых. «Может, потому, что древние духи, привыкая к телу, сливаются с ним, или просто из-за внешности, доставшейся ему от рода, он не знал, но впервые за долгое время почувствовал надежду». «Что ж», дух он протянул руку через стол, «договорились». Кирилл крепко пожал его ладонь. «Я предпочитаю, когда ты называешь меня внуком, так проще для всех». Ефим Юрьевич только хмыкнул, но возражать не стал. Возможно, этот странный дух и вправду мог стать частью семьи, духом-хранителем рода, даже если не примет наследство. Солнечный луч, пробившийся через окно, упал на стол между ними, словно скрепляя договор золотой печатью. Глава 10. «Что насчет моей матери?» – спросил я, глядя на деда через кухонный стол. Дед поморщился, потом медленно покачал головой. «Вера не должна знать, ей не нужно это». Он обхватил свою чашку ладонями, словно пытаясь согреться от нее. Для матери известие о том, что ее сын не совсем сын, стало бы страшным ударом. В конце концов, тело-то Кирилла, ее настоящего сына. «Хорошо», — кивнул я. С лестницы донеслись легкие шаги. Мать спускалась, придерживаясь за перила. Еще бледная после недавней травмы, но глаза уже сияли. Светлое домашнее платье струилось за ней, делая похожей на девушку. «Кирюшенька, папа». Она улыбнулась, войдя на кухню. «Вы уже завтракаете? Я так проспала». Дед преобразился мгновенно. Из сурового, настороженного старика он превратился в заботливого отца. Лицо просветлело, морщины словно разгладились. «Доченька, доченька». Он вскочил со стула, опрокинув его, и бросился к ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, папуля». Она погладила его по щеке. «Головка только чуть кружится, но это пустяки». Ее взгляд остановился на мне, и улыбка стала еще шире. «Кирюша, иди к нам. Я так рада, так рада». Я встал и подошел к ним. Мать обняла меня, притягивая в маленький семейный круг. «Наша семья снова вместе», – прошептала она, и в голосе дрожали слезы счастья. «Вот осталось только к доченьке вернуться, и мое сердце никогда не было таким счастливым». Наблюдая, как дед заботится о матери, усаживает ее за стол, наливает чай, подкладывает лучшие кусочки. Я понимал, что он никогда не расскажет ей правду, не сможет разбить этот хрупкий мир. «Как ты спал, сынок?» – спросила мать, отпивая чай. «Надеюсь, тебе было удобно?» «Прекрасно выспался», – слукавил я. На самом деле ночь на магической настройке капища не способствовала хорошему отдыху, но говорить об этом не стоило. Мы завтракали, обмениваясь незначительными фразами. Мать рассказывала о деревенских новостях, дед слушал с добродушной улыбкой, вставляя замечания. Эта семейная идиллия казалась такой хрупкой, что я решился нарушить ее лишь когда все чашки опустили. «Нам всем пора возвращаться в столицу», – произнес я, аккуратно поставив чашку на блюдце. Мать просияла. «Да, я уже давно хочу вернуться». Так соскучилась по Аленушке. Дед сидел, молча глядя в окно, где виднелась кромка леса и часть капища. «Дедушка», – я повернулся к нему, – «ты тоже собирайся, нечего тебе здесь больше оставаться. Род возрожден, и чем больше в нем будет людей, тем лучше». Он заерзал на стуле, потер подбородок. «Давай мы с тобой попозже это обсудим», он бросил многозначительный взгляд в сторону матери. «Ой, я совсем забыла», воскликнула мать, вскакивая со стула. «Надо еще собрать мои вещи, пойду займусь». Она выпорхнула из кухни, оставив нас наедине. Дед тут же стал серьезным. «Ты понимаешь, чем это чревато?» – понизил он голос. «Тобой очень сильно заинтересованы влиятельные люди. Как минимум Бестужев», – я кивнул, – «и мой папаша». Я поморщился, произнося последнее слово. Дмитрий Юрьевич Уваров-Орлов не вызывал у меня никаких теплых чувств. «На самом деле, интересантов намного больше», – дед переплел пальцы. «Ты ведь понимаешь, что это риск?» «А в чем риск?» Я подался вперед. «Капище», – дед сделал широкий жест рукой. «Алатырь камень. Как я могу все это оставить? Заберем с собой», – пожал я плечами. «Расположим в особняке. Намного лучше, чем жить здесь». Дед с грустью посмотрел в окно, где виднелась часть деревни, несколько домов, разбросанных вдоль единственной улицы. «Тут всего человек 20 осталось», – тихо произнес он. «Я уже отвык от столицы, от крупных городов. Все эти мальчики на побегушках, заседания. Мне не нужны мальчики на побегушках», – перебил я его. «Ты будешь жить в особняке. Мать, сестра, ты», я сделал паузу. «На меня часто совершают покушения, в том числе из-за твоего наследства. А так ты со своим алтарем сможешь их защитить». Дед замер, обдумывая мои слова. В морщинах его лица отражалась тяжелая внутренняя работа. «Опасно его перевозить», наконец произнес он. «В поезде легко обнаружат артефактами. Он фонит сильно». Я задумался, обводя взглядом кухню. Через окно увидел сидящего на лавочке Колю, который терпеливо ждал, когда закончатся наши семейные посиделки. «Слушай, а может отправить его грузовиком?» – предложил я. «У вас же отсюда камень возит. Возьмем грузовик с камнем и туда твой алатырь положим. Пока он с Урала доедет до Питера, никто ничего знать и носом вести не сможет. А в особняке его тоже найдут», – дед покачал головой. «Быстро. Он фонит. Расположим в подвале». Я начал набрасывать план. «Подвал глубокий, стены толстые». Дед вдруг оживился. «На самом деле, я смогу там создать несколько артефактов, да и заклинания, что скроют его силу. Никто не будет знать, что он у тебя в особняке, в подвале». «Вот и порешили», — я хлопнул ладонью по столу. «Тогда надо собираться». «Нет», — дед покачал головой, — «камень не оставлю, я сам поеду с ним». Я прикинул варианты. «На самом деле, приезд деда инкогнито мог сыграть нам на руку. Никто не будет знать, что он в столице, и это спутает карты тем, кто так жаждет заполучить наследство. Теперь я точно понимал, что нападения в поезде были организованы именно заинтересованными лицами, а защита исходила от тех, кто хотел приобщиться к наследству другим путем. Хотя, внутренне я усмехнулся, они не слушали деда, не понимали, что наследство можно передать только по крови, чего они добивались. Впрочем, неважно, стратегически появление деда давало мне новые возможности. Особенно интересно, как на это отреагирует Бестужев. «Коля», — позвал я, выходя во двор. Николай тут же вскочил с лавочки, отряхивая брюки. «Да, господин, найди грузовик», — распорядился я. «В деревне у многих хозяйства есть, думаю, проблем не будет. Главное, покрепче». Пока Коля отправился на поиски транспорта, я вернулся к сборам. Деревня потихоньку просыпалась, из труб поднимался дым, на улице появились первые жители, с удивлением поглядывающие на наше оживленное жилище. Меня поразило, с каким уважением они относились к деду. Старушки кланялись, мужчины снимали шапки. Ефим Юрьевич для них был не просто соседом, почти святым, хранителем традиций. Мать собрала свои немногочисленные вещи в маленький чемодан и теперь сновала по дому, пытаясь вспомнить, не забыла ли чего-нибудь. «Я так рада, что мы уезжаем», – щебетала она, складывая в пакет какие-то баночки с вареньем. «Наконец-то вся семья будет вместе». К полудню прибыл транспорт, древний трактор, который дышал на ладан, с прицепом, где обычно возили сено. За рулем сидел молодой парень с обветренным лицом. «Самое то для камня», – заверил он, вытирая руки о замасленную тряпку. «Доедем до Красногорска, там уже каменоломни. Можно будет нанять нормальный грузовик». Дед руководил процессом подъема камня на прицеп. Четверо мужчин из деревни, кряхтя, обвязали валун веревками и с помощью самодельной системы блоков медленно подняли его. «Осторожно, осторожно», – командовал дед, бегая вокруг. «Не задевайте грани». Наконец, АЛЛАТРА был надежно закреплен на прицепе и укрыт брезентом. «Мы с матерью сели в мою машину, дед устроился в тракторе, и наш небольшой кортеж двинулся в путь». Путешествие до Красногорска заняло почти 3 часа. Трактор полз со скоростью черепахи, преодолевая каждый подъем с натужным ревом. Но мы добрались. Красногорск оказался небольшим промышленным городком с серыми домами и широкими улицами. На окраине действительно располагались каменоломни, где без труда удалось нанять грузовик до Екатеринбурга. «Первым делом купим тебе телефон», — сказал я деду, пока мы бродили по единственному торговому центру городка, чтобы ты мог связываться с матерью. Мать тоже не осталась в стороне от шопинга, набрала каких-то мелочей в дорогу, крем для рук, шарфик. Дед приобрел теплый свитер и шапку. Я расплачивался картой, хоть мои документы и были при мне, наличных оставалось совсем немного после покупки одежды в Екатеринбурге. Время прощания настало слишком быстро. Мать обнимала деда, не скрывая слез. «Скоро увидимся, папа», — шептала она, гладя его по седым волосам. «Я так рада, что вся семья снова будет вместе». Аленушка наконец-то увидит своего дедушку. Дед держался сдержанно, но я видел, как блестят его глаза. Воссоединение семьи значило для него не меньше, чем для дочери. «Коля поедет с тобой», — сказал я, когда грузовик был готов отправляться. «Да нет, не надо», — дед махнул рукой. «Я справлюсь сам. Это мой человек, хороший», — я положил руку ему на плечо. «Так будет безопаснее». Коля, стоявший рядом, внимательно выслушал инструкции и кивнул. «Я понимал, что так лучше, по крайней мере будем получать информацию о продвижении деда. А то напишет он, не напишет. Мать будет волноваться, дергать меня. А так Коля позвонит, расскажет, как дела». Дед с Николаем отправились на грузовике до столицы. По цене не так дорого, как я думал. Водила оказался нормальным мужиком. Машина тронулась, выпустив облако выхлопных газов. Мы с матерью тоже не стали задерживаться и взяли билеты на ближайший поезд до Санкт-Петербурга. В дороге мама была оживленной, постоянно строила планы на будущее, рассказывала о своей жизни в Лосневке, о том, как скучала по нам с Аленой. «Теперь будет по-другому», — говорила она, глядя в окно на проносящиеся мимо пейзажи. «Мы все будем вместе». Несколько дней пролетели как один. Я почти не включал телефон. Не хотелось, чтобы интересанты наследства узнали, где я. Как приеду, позвоню Шальной и займусь клиникой. Еще неплохо бы решить вопросы в академии. Нужно еще раз пообщаться с Викторией насчет раскопок. Матери объяснил, что не нужно пока говорить сестре о приезде деда, пусть будет сюрприз. На самом деле я не хотел, чтобы лишняя информация куда-то просочилась. Коля регулярно отзванивался, у них с дедом все шло по плану. Они благополучно доехали до Екатеринбурга. Неделя и будут в столице. Никому из знакомых я не сообщал о своем возвращении. Очередная попытка спасти могла обернуться утечкой информации к ненужным людям, а рисковать с матерью рядом я не хотел. Когда наш поезд прибыл в Санкт-Петербург, на перроне было пасмурно и ветрено. Мать улыбалась, оглядываясь по сторонам, жадно впитывая столичные виды. «Все, осталось совсем чуть-чуть», — щебетала она. «Скоро увижу доченьку. Так рада, так рада». Я был настолько погружен в свои мысли, что не сразу заметил приближающуюся группу. Только когда мать встревоженно схватила меня за рукав, я поднял взгляд. К нам направлялась целая толпа жандармов, не меньше 20 человек в форме, с суровыми лицами. «Мама», — я быстро сунул ей в руку свою карточку, На случай, если что, все нужные телефоны у тебя есть, и сестры, и Ирины Леонтьевны, и моих людей. Жандармы остановились полукругом. Один из них, с офицерскими нашивками, выступил вперед. «Кирилл Дмитриевич Орлов?» «Да», — ответил я, выпрямляясь. «Вы арестованы. Сир Конрад Бергсон, Египет». Каир встретил сира Конрада жарой. Стоило сойти с самолета, как на командора ордена навалилась жуткая духота. «И это в здании?» — подумал Конрад, утирая со лба пот. «Почему не работают сплит-системы?» «Экономит?» Конрад расстегнул ворот белой рубашки, крепче сжал ручку небольшой сумки и поспешил на улицу. Туристы сновали и отдыхающие сновали в помещениях аэропорта. Кто-то только что прилетел и спешил забрать багаж, кто-то наоборот улетал. Не все из таких людей выглядели отдохнувшими, многие мучительно улыбались. «Не пойму, как можно отдыхать на такой жаре?» Конрад стремительно рассекал толпу, широкими шагами приближая себя к выходу. «Что не так с этими людьми?» Стеклянные двери разошлись в стороны, в лицо дунуло, словно из духовки. Только в духовке не было песка и пыли. Конрад зажмурился и заскрежетал зубами. На зубах заскрипел песок. Бергсон сплюнул, выругался и быстро осмотрелся. Нужный автомобиль нашелся чуть в стороне, немного пройти. Путь до спасительной прохлады показался Бергсону адом. Он там никогда не был, но там точно должно быть так же жарко. «Наверное, господин», — из авто выскочил послушник отделения ордена. Он открыл заднюю пассажирскую дверь и склонил голову в коротком поклоне. Лицо его было замотано чем-то вроде шарфа или платка, только глаза видно. По глазам и говору Конрад понял, что послушник из местных. Закинул сумку на заднее сиденье и полез следом. Спасительная прохлада обрушилась на Бергсона северным штормом. Он поежился и застегнул ворот рубахи. «Точно ад», — выругался про себя Конрад, — «мои личные круги ада». Поездка ему не нравилась с самого начала. Теперь он ее ненавидел. «Меня зовут Саид, господин», — представился послушник, усевшись за руль. «Куда отвезти вас для начала?» «К морю, в отель, может, вы хотите?» «Мемфис», — езжай в Саккару. Говорить оказалось сложно, горло пересохло. «О, сразу к делу». Шарф на лице Саида распутался, и Конрад увидел, что тот улыбается. А вот другие командиры, когда приезжали, сначала просили повозить их по заведениям и к женщинам. Улыбка Саида Конраду не понравилась, дальнейшие слова тоже. Он хыкнул пару раз и протянул руку вперед. «Дай воды. Я знаю девушек, хороших девушек». Послушник достал из бардачка бутыль минералки и подал ее назад. «Может, вам сначала туда? Расслабитесь, отдохнете после перелета». Он снова широко улыбнулся. «Нормализуйте давление». «В Саккару?» — Конрад оторвался от бутылки и произнес привычным грубым голосом. «Как скажите, господин», — кивнул Саид, но потом к девушкам. «Да, вы не пожалеете, место отличное, там и море рядом. Потом обязательно, а пока помолчи». Конрад прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. «Мне надо подумать». Город остался позади. Потянулись песчаные барханы. Дорога ровно ложилась под колеса машины. Конрад не смотрел по сторонам. Ему было неинтересно, а еще его раздражало еле слышное бормотание Саида. «Приехали, господин». Машина остановилась, и послушник, выскочив из нее, открыл пассажирскую дверь. Перед Конрадом возвышалась стена с воротами из такого же, как и песок вокруг, желтого кирпича. «Туристические ворота, ну что за идиот?» — поморщился Конрад, замечая толпы людей вокруг. «Идите за мной, господин», — Саид заспешил вперед, дополнив напоследок. «С девушками я созвонился, нас будут ждать, вы не пожалеете». Конрад уже жалел. Он шел следом за послушником и гадал, как тот оказался в ордене, куда смотрят проверяющие, как он прошел проверку. Кирпичи сменились блоками, мелькнули по сторонам колонны. За воротами они направились к пирамиде Джоссера. Люди вокруг шумели, фотографировались. Конрад старался не попадать в кадр, смотрел по сторонам и обходил туристов по дуге. Саид постоянно вырывался вперед, а потом стоял и, нетерпеливо махая руками, ждал Бергсона. Спуск в некрополь показался Конраду узким и низким. Приходилось пригибать голову. Ступеньки вывели к центру пирамиды, к колодцу, куда туристам не было ходу. Когда люди вокруг исчезли, Конрад вздохнул свободно. Саид провел его еще ниже, туда, где на дне колодезной шахты находились гранитные блоки саркофага. «Отец, мы пришли, мы здесь», — закричал Саид, стоило им оказаться внизу. Из десятка подземных ходов, что отходили от камеры с саркофагом, вышел командор Густав Хендриксон. Одет он был по местной моде. На голове платок, так же, как и у Саида. А еще, Густав был стар, лет за 60. «Сир Конрад», — кивнул Густав, — «рад приветствовать вас, сир Густав», — приветствовал его Конрад. Вопросы о том, как Саид оказался в ордене, отпали. Отец привел, слишком много времени провел здесь и обзавелся потомством. «У меня все готово, пойдемте», — Хендриксон развернулся и нырнул в подземный ход, из которого вышел. Саид поспешил за ним. Извилистый ход вывел их еще в одну камеру, где стоял саркофаг поменьше. Гранитные плиты пестрели иероглифами. Под потолком из стены выступал камень в форме собачьей головы. Крышка саркофага оказалась сдвинута в сторону, проглядывалось каменное дно с разметкой под портал. «Портал вместо дна», — подумал Конрад, — «сразу ясно, куда он ведет. Ад, я все ближе к нему». Хендриксон наклонился к саркофагу и достал золотые таблички с иероглифами. «Две таблички управления, мы все проверили, они работают», — он протянул их Конраду. «Давайте проверим». Бергсон взял артефакты в руки, никакой силы от них не ощущал. «Что надо делать? Окропить кровью, нужна жертва». Нож возник в руке Конрада, как по волшебству. Отблеск стали и Саид захрипел. Кровь из шеи брызнула на табличке. «Сын!» — воскликнул Хендриксон, а потом, вскинув руки к горлу, захрипел и он. Дно саркофага помутнело. Камень почернел, стал зыбким, как болото. Из него появилась рука. Она ухватилась за борт, мышцы напряглись, и перед Конрадом встал высокий человек, намного выше Конрада, мускулистый. Только вместо человеческой головы у него была собачья, да пальцы на руках оканчивались когтями. «И правда, работает», — выдохнул Конрад с облегчением, пиная тело послушника, а затем посмотрел на демона. «Забирай тела к себе, это жертва, и готовьтесь к новому призыву. Санкт-Петербург, Императорский дворец». Дверь кабинета открылась, оборвав скрип ручки по листу бумаги. «Вы просили доложить, мы засекли Орлова, он на поезде в столицу». Мужчина за столом кивнул. «Ты знаешь, что делать, давай по первому варианту, может, Леня, но Бестужев». «К черту Бестужева, парень был в каком-то измерении с монстрами, я понимаю, но аристократы, к черту их, это вопрос национальной безопасности, выжми Орлова досуха, а потом перекрути и выжми снова». «Понял, так точно». Глава 11. Стальные наручники плотно обхватили запястья, но не до боли, просто достаточно крепко, чтобы лишить свободы движений. Жандармы действовали слаженно и профессионально, без лишней грубости, но и без каких-либо колебаний. «Кирюша!» — воскликнула мать, бросаясь ко мне. Двое жандармов мягко, но настойчиво преградили ей путь. «Что происходит? За что его арестовывают?» Офицер, зачитавший мне обвинение, повернулся к ней. «Не беспокойтесь, госпожа Орлова, ваш сын задержан в интересах государственной безопасности, с ним ничего не случится». «Мама», я попытался успокоить ее, видя, как побледнело ее лицо. «Все в порядке, возьми такси и поезжай домой, Алена ждет тебя». Жандарм потянул меня за локоть, увлекая к выходу с перрона, где дожидался черный внедорожник с тонированными стеклами. Я успел обернуться и увидеть мать. Она стояла, растерянно прижимая к груди сумочку, а в глазах блестели слезы. «Я разберусь с этим недоразумением», — крикнул я ей. «Не волнуйся». В следующий момент меня уже усаживали на заднее сиденье автомобиля. Двери захлопнулись, отрезая от внешнего мира, и машина тронулась, быстро набирая скорость. «Куда вы меня везете?» — спросил я у жандарма, сидевшего рядом. «В тайную канцелярию», — ответил тот после небольшой паузы. «Тайная канцелярия?» Внутри все похолодело. Необычный полицейский участок, не следственный изолятор жандармерии. «Тайная канцелярия — это особый орган, подчиняющийся напрямую императору, занимающийся вопросами государственной безопасности высшего уровня. Туда не попадали случайно. За окном проносились улицы Санкт-Петербурга. Серые здания сливались в единый размытый поток. Моросил мелкий дождь, оставляя на стекле извилистые дорожки, словно слезы. «Значит, все из-за истории с порталом. Другой причины для такого задержания я не видел. Видимо, кто-то из пассажиров все же рассказал о том, что я прыгал в разлом, о монстрах, о странностях, происходивших со мной. И теперь власти хотят узнать, что именно произошло». Я закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями и выработать стратегию поведения. Сопротивляться бессмысленно. Среди жандармов я заметил как минимум двух магов высокого ранга, возможно, даже архимагистров. Да идти против императорской воли – не то, что мне сейчас нужно. Это только все усложнит. Врать – тоже не лучший вариант. Если за дело взялась тайная канцелярия, у них наверняка уже собрано достаточно свидетельств. Они сопоставят показания, найдут нестыковки. Лучше придерживаться правды, но не всей правды. Не рассказывать о том, что я древний маг, о моих планах, о поисках частей моего духа. Просто обычный аристократ, случайно оказавшийся втянутым в необычные события. Автомобиль свернул с главной улицы и въехал в ворота неприметного серого здания. Никаких опознавательных знаков, никаких вывесок. Просто один из десятков административных корпусов, разбросанных по столице. Меня вывели из машины и провели внутрь. Длинные коридоры, тусклое освещение, безликие двери с номерами. Удивительно, но внутри было чисто и опрятно, никакой грязи, крыс или потеков на стенах, как я ожидал от тюрьмы. Наконец мы остановились у одной из дверей. Жандарм открыл ее и жестом предложил мне войти. К моему удивлению, наручники с меня сняли еще до того, как втолкнуть внутрь. Камера оказалась совсем не похожей на то, что я представлял. Скорее, небольшая комната отдыха, кровать с чистым бельем, стол, стул, даже небольшая полка с книгами. В углу, дверь, ведущая, судя по всему, в санузел. «Располагайтесь, граф», произнес сотрудник тайной канцелярии, прежде чем закрыть дверь. «Вас скоро пригласят на беседу». Замок щелкнул, и я остался один. Первым делом я проверил комнату на наличие наблюдения. Обнаружил две камеры, одну над дверью, другую в углу у потолка. Незаметные глазу обычного человека, но я чувствовал слабое магическое поле, исходящее от них. Санузел оказался чистым и функциональным, раковина, унитаз, даже небольшой душ. Полотенце, мыло, бритвенные принадлежности. Все это совсем не походило на тюремную камеру. Вернувшись в комнату, я опустился на кровать. Матрас был неожиданно мягким. Из-под подушки выглядывал уголок сложенной пижамы. Видимо, меня не планировали выпускать в ближайшее время. Что ж, по крайней мере, они не обращаются со мной как с преступником. Это уже что-то. В мыслях я невольно вернулся к матери. Надеюсь, она добралась до дома и сейчас с Аленой. Хотя бы одна часть плана сработала, семья воссоединилась, пусть и не так, как я рассчитывал. Мои размышления прервал звук открывающейся двери. В проеме появился молодой человек в форме младшего офицера тайной канцелярии. «Граф Орлов, прошу следовать за мной», — произнес он ровным голосом. Я поднялся и вышел из комнаты. Молодой офицер повел меня по коридору, затем мы поднялись на лифте на несколько этажей выше. Здесь обстановка разительно отличалась от нижних уровней, деревянные панели на стенах, картины в позолоченных рамах, мягкий ковер, приглушающие шаги. Офицер остановился у массивной дубовой двери, постучал и, дождавшись отклика, открыл ее, пропуская меня вперед. Я вошел в просторный кабинет. Большие окна пропускали достаточно света, несмотря на пасмурный день. Тяжелые шторы были отодвинуты в стороны. Письменный стол из темного дуба, кожаное кресло, несколько стульев для посетителей. На стенах карты и портреты императоров. Никаких устрашающих атрибутов вроде цепей на стенах или орудий пыток. Просто рабочий кабинет высокопоставленного чиновника. За столом сидел мужчина лет 40. Темные волосы с проседью, аккуратно подстриженная бородка, внимательные серые глаза. Военная выправка чувствовалась в каждом его движении, но одет он был в гражданское, безупречно сидящий костюм темно-синего цвета, белоснежная рубашка, галстук с едва заметным узором. «Граф Орлов, проходите, присаживайтесь», он указал на стул напротив стола. «Меня зовут Валентин Андреевич Соколов, я старший имперский следователь». Я сел, сохраняя спокойное выражение лица. Соколов негромко постукивал пальцами по столу, четкий, ритмичный звук, выдающий привычку к дисциплине. «Чаю, кофе?» – предложил он неожиданно. «Или, может быть, воды?» «Нет, благодарю», – ответил я, отмечая про себя эту мелкую деталь. Такое обращение не походило на допрос опасного преступника. Соколов кивнул, словно ожидал именно такой ответ. Достал из ящика стола папку с документами, раскрыл ее, пролистал несколько страниц. «Вы знаете причину, по которой находитесь здесь, граф?» – спросил он, подняв на меня взгляд. «Нет», – я покачал головой. «Мне не предъявили обвинений». «Обвинений?» – Соколов слегка приподнял бровь. «Вы не обвиняемый, граф. По крайней мере, пока». Он извлек из папки несколько фотографий и выложил их передо мной. Черно-белые снимки перевернутых вагонов, искореженного металла, следов на снегу. И одна цветная фотография, размытое изображение портала, черного пятна среди белизны заснеженного леса. Речь идет о происшествии в поезде. Санкт-Петербург, Екатеринбург, произнес Соколов. Точнее, о том, что случилось во время пути и что привело к аварии после. Он откинулся в кресле, сложив руки на груди. «Для нашей страны данное происшествие является чрезвычайным», – продолжил он. «Согласно собранной информации, впервые в современной истории зафиксирован разрыв пространства, портал в иную реальность или измерение. Что это было, еще изучают. Я слушал внимательно, сохраняя нейтральное выражение лица». Соколов говорил сухо, по-деловому, словно зачитывал отчет. «К сожалению, поскольку аномалия исчезла до прибытия специальных групп, изучить ее подробно не удалось. Вся информация получена по остаточным следам и показаниям свидетелей». Он перевернул страницу в своей папке. «Судя по всему, из разрыва появилось существо с аномальными магическими способностями, чрезвычайно сильное. Именно оно стало причиной крушения поезда. Много людей пострадало». Соколов поднял глаза, внимательно наблюдая за моей реакцией. Легкий магический фон присутствия этого существа был обнаружен в лесу, но вскоре исчез. Поисковые группы не нашли ни самого существа, ни его останков. Предположительно, оно погибло. Я кивнул, показывая, что внимательно слушаю. Пока все сказанное им соответствовало истине, хотя и не раскрывало всей картины происходящего. Среди свидетельских показаний Соколов постучал пальцем по одному из листов. «Есть информация, что вы, граф Орлов, принимали участие в битве с этим существом». «Это так?» «Да», — ответил я, видя бессмысленность отрицания очевидного. «Я пытался остановить его». «Похвально», — кивнул следователь без особого энтузиазма. «Однако это не главное. Наибольший интерес представляет другой факт». Он перевернул еще одну страницу. «Согласно показаниям нескольких свидетелей, в частности, женщины с дочерью, которых вы спасли, вы заходили в портал. Это правда?» «Да», снова подтвердил я. Соколов изучающе посмотрел на меня, словно ожидал увидеть нечто необычное в моей внешности. «Именно поэтому вы задержаны, граф», произнес он. «Необходимо провести тщательное обследование. Во-первых, исключить возможность заражения неизвестными патогенами, которые вы могли принести из иного измерения. Во-вторых, выяснить, какое влияние пребывание в аномальной зоне оказало на ваше физическое и магическое состояние». Он сделал паузу, затем добавил. «И, конечно же, нам необходимо понять, не подверглись ли вы подселению чужеродного сознания или духа». Последние слова прозвучали как удар грома. Я невольно напрягся, но постарался не выдать своего беспокойства. «Если они действительно начнут проверять меня на подселение, а у тайной канцелярии наверняка есть способы это сделать, то правда о том, что тело Кирилла занято древним духом, непременно откроется. Но прежде чем мы перейдем к обследованиям», — продолжил Соколов, — «у меня есть вопрос. Почему вы не поделились информацией о вашем визите в аномальную зону со следователями в Екатеринбурге?» Я едва заметно пожал плечами. «Меня об этом никто не спрашивал». Соколов удивленно приподнял брови. «Происходит событие, которое можно найти разве что в сказках, разрыв между мирами, появление монстра из иного измерения. Вы лично побывали по ту сторону портала, и вы не сочли нужным поделиться этой информацией с властями?» Теперь настал мой черед говорить. Я слегка наклонился вперед, глядя Соколову прямо в глаза. «Поставьте себя на мое место, Валентин Андреевич. Я прихожу к следователю и рассказываю, что видел портал в другой мир, что прыгнул туда, спас нескольких людей и вернулся обратно, а перед этим сражался с каким-то непонятным монстром. Как думаете, какова была бы реакция? Меня сочли бы сумасшедшим, отправили бы в соответствующее учреждение на обследование». Я сделал паузу, давая ему возможность обдумать мои слова. «К тому же, у меня были срочные дела. Мать, которую видели на вокзале, я ехал ее забирать от родственников на Урале». Соколов задумчиво потер подбородок. «В этом есть определенная логика», — признал он. «Хотя я все равно считаю, что вы должны были сообщить о таком происшествии. Но что сделано, то сделано». Он достал из папки еще один лист бумаги. «Вот показания, которые мы получили от женщины с ребенком, спасенных вами. Ознакомьтесь, пожалуйста». Я взял лист и начал читать. То, что там было написано, имело мало общего с тем, что я действительно видел по ту сторону портала. Женщина описывала какие-то зеленые равнины, странные цветы, светящиеся деревья. Утверждала, что видела крылатых существ, похожих на ангелов. Не слова о ледяном плато от Роллих, а жутком великане вдалеке. «Здесь не все корректно», — сказал я, возвращая лист. «Я и не ожидал иного», — кивнул Соколов, доставая чистый лист бумаги и ручку. «Люди под воздействием шока часто воспринимают реальность искаженно. Расскажите, что вы действительно видели там». Я начал говорить, осторожно подбирая слова. Рассказал о холоде, о ледяном плато, о мелких серо-зеленых тварях, о том, как нашел пленных людей, среди которых была женщина с ребенком. Умолчал лишь о гигантском морозном великане, которого видел вдалеке. Это могло вызвать слишком много вопросов. И, конечно, ничего не сказал о своей сути древнего мага. Соколов внимательно слушал, делая заметки. Когда я закончил, он перечитал написанное и кивнул. «Это звучит более правдоподобно и согласуется с некоторыми другими показаниями», – произнес он. «Спасибо за вашу откровенность, граф». Он отложил ручку и снова посмотрел мне в глаза. «Теперь нам предстоит провести серию обследований, магических и медицинских, чтобы исключить все риски, о которых я говорил ранее». Петр Алексеевич Бестужев, Императорский дворец. Лимузин остановился на парковке около Императорского дворца, той его части, где находилось крыло особых служб и государевых канцелярий. Дверь лимузина открылась, и на асфальт выбрался Петр Алексеевич Бестужев. Граф выпрямился, развернул могучие плечи во всю ширь. Швы на пиджаке затрещали. Бестужев поморщился и слегка поумерил пыл, ссутулился и быстро пошел к черному, служебному, входу. Дубовая дверь с бронзовыми накладками протяжно скрипнула. Ковровая дорожка на ступеньках заглушила его шаги. Служащие и слуги не обращали внимания на Петра Алексеевича. Скользили мимо. Он был здесь частым гостем и не вызывал удивления. Более того, его кабинет находился на втором этаже служебного крыла. Но Бестужев шел не к себе. Он пропустил выход с лестницы на второй этаж и стремительно, словно боялся опоздать, поднялся сразу на четвертый. И как только Буревестов умудряется держать себя в форме и скакать с Айгаком, подумал Бестужев, останавливаясь в коридоре, чтобы отдышаться. Комплекция у него такая же, даже крупнее, чем у меня. Петр Алексеевич даже выставил руку, чтобы опереться о стену. Следом за отдышкой пришло головокружение. Определенно, у него есть какой-то секрет, размышлял Бестужев, не делая скидку на то, что уже слишком стар для таких быстрых подъемов. Дыхание пришло в порядок, выровнялось. Коридор перед глазами перестал качаться, и Петр Алексеевич продолжил путь. Простая, без вычурности дверь открылась от его прикосновения. За ней скрывалась обыкновенная, даже аскетичная приемная. Голые стены белели побелкой. Вдоль стены стоял ряд неудобных, дубовых стульев. За столом около окна сидел секретарь. Компьютер секретаря был единственным, что в этом помещении стоило денег. «У себя?» – спросил Петр Алексеевич, перешагивая через порог. Сморщенный старичок медленно поднял голову от монитора, прищурился. Его тонкая шея в старческих пятнах, казалось, в любой момент была готова надломиться и уронить голову на стол. «Ждите!» – сухо бросил старичок, когда понял, кто перед ним. Затем вернулся обратно к своему занятию за компьютером. «И у него бумажная волокита», – подумал Бестужев, занимая один из стульев. «Так, семерку девать некуда, пропустим», — думал секретарь, раскладывая пасьянс. Стул, как и всегда, вызвал боль в спине уже через 5 минут. Слишком жесткий, его спинка была неестественно прямой. Петр Алексеевич поморщился, но терпел. Он редко бывал в этой приемной, еще реже долго ждал. В этот раз он надеялся проскочить так же быстро, как и раньше. Минут через 10, потом достаточно раз сходить на массаж, чтобы спина снова не беспокоила. «Все же, тут специально такие стулья», — думал Бестужев, чтобы отсеивать тех, у кого дела невеликой важности. Мысли Петра Алексеевича перескакивали с одной темы на другую, останавливались на всякой ерунде. Бестужев избегал думать о причине, из-за которой он оказался здесь. Но как о ней не думать, если сейчас его позовут, и придется все это высказывать вслух, доказывать, уговаривать. «Кто же тебя просил лезть туда?» Выругался про себя Бестужев, как теперь тебе помочь? Злость на юного Орлова накатила внезапно. Почему этот юнец всегда лезет, куда не надо? Почему он такой своенравный? Нет, если получится его освободить, а у Бестужева получится, то он его обязательно перегнет через колено и выпарит ремнем. Хорошо так протянет от души, компенсирует весь недостаток отцовского воспитания. Как бы проще была жизнь, если бы он безоговорочно слушался. Кто-то открыл дверь, заглянул в приемную, увидел хмурого Бестужева и поспешил скрыться в коридоре. Петр Алексеевич отвлекся от своих дум. Спину он уже не чувствовал. Казалось, она отвалилась, и вместо нее появилась пустота. Он посмотрел на часы. Прошел целый час. Явный признак того, что с ним не хотят разговаривать. Но он упертый, никуда хозяин кабинета не денется, ему домой идти скоро, тогда точно встретится. «Вы можете зайти завтра», — проскрипел секретарь из-за монитора. «Подожду», — Петр Алексеевич натянуто улыбнулся, — «у меня сегодня только одно дело». «Тогда заходите», — вздохнул старичок. Бестужев оперся рукой о соседний стул и с трудом выпрямился. Спину прострелило, а затем заломило. Он сжал зубы, сдержал стоны, припадая на левую ногу, пошел к двери в кабинет, простой, фанерной двери. «Какая же это все показуха и двуличие», — пробурчал в голове Бестужев, «весь этот аскетизм во дворце, представление и только». Такая мысль всегда посещала Бестужева, перед входом в этот кабинет. Она полностью отражала его мнение о человеке, к которому он шел. Двуличие и актерская игра. Дверь открылась, и Петр Алексеевич оказался в таком же бедном на обстановку, как и приемная, в кабинете. «Разрешите, Орлова не отпущу, и не проси», хозяин кабинета даже не посмотрел на вошедшего, продолжил смотреть в монитор компьютера. «Но, никаких но, ты слышал о неведомой твари в поезде?» «Да, а о портале, из которого она вылезла?» «Ну, это вопрос национальной безопасности, понимаешь?» Бестужев как застыл у самой двери, так там и стоял. «Все это он уже слышал, когда звонил». «Да», — ответил Петр Алексеевич. «Тогда зачем пришел?» «Дать совет», — буркнул Петр Алексеевич. «Совет?» Хозяин кабинета впервые посмотрел на Бестужева. «Слушаю. Орлов не любит отдавать просто так, не в его характере. Предложите сотрудничество». «Сотрудничество?» «Да он скрыл важнейшую информацию, повел себя, как враг государства. Он спешил за наследством деда, не мог задерживаться. К черту это наследство, кому оно нужно?» «Если такие твари начнут появляться в нашей стране повсеместно, либо он все расскажет, либо повторит судьбу деда». Бестужев понимал хозяина кабинета. Он привык брать то, что нужно. Привык, что все робеют перед ним и говорят все, как на духу. Но Бестужев также знал, что Орлов из другого теста. Он успел его понять, и теперь сам понимал, что нашла коса на камень. И от этой встречи хорошо никому не будет. Но у него было, что еще сказать. «Понимаю», — протянул Петр Алексеевич, — «если они появятся, будет катастрофа. Мы не знаем, откуда они и как им противостоять. Тогда не понимаю, зачем ты пришел». «Потому что в этом случае нам будет нужен Орлов, целый и невредимый». Дмитрий Юрьевич Уваров Орлов. Новость об аресте сына застала Дмитрия Юрьевича в Санкт-Петербурге. Он решил быть в столице, когда Кирилл получит наследство, чтобы не терять время, и один из знакомых сообщил прекрасную новость. Дмитрий Юрьевич тут же попросил разузнать о серьезности обвинений. «Измена родине, подрыв безопасности», — сообщили ему шепотом по телефону, отчего Дмитрий Юрьевич мысленно расхохотался. «Если телефон слушали, то шепчи, не шепчи, об этом узнают». Разговор закончился, но смеяться Дмитрий Юрьевич не прекратил. Отличная новость. Он и надеяться не смел, что этот крысеныш так подставится. А главное, он вернулся, значит, наследство получил. Машина с родовым гербом на капоте доставила Дмитрия Юрьевича к зданию Верховного суда империи. Служащий секретариата принял государственную пошлину и направил графа Уварова Орлова в чрезвычайный отдел по делам аристократов. «Слушаю вас», — произнесла девушка-делопроизводитель, стоило графу войти в кабинет отдела. «Ваше заявление». Дмитрий Юрьевич хотел сделать это лично, поэтому он сейчас здесь и стоял. Чувство триумфа охватило его с головы до ног, все его нутро. По коже побежали приятные мурашки, а грудь наполнилась радостью победы. Вот, Дмитрий Юрьевич положил заявление перед девушкой. Заявление, в котором он требовал признать Кирилла несостоявшимся аристократом, предателем империи, и, в связи с этим, аннулировать его самостоятельность, его отделение от рода Уваровых-Орловых, аннулировать и вернуть его обратно, его и все, что принадлежит его роду, мать, сестру, а главное, наследство деда. Дмитрий Юрьевич дождался, когда девушка поставит штамп на бумагах и выдаст ему свидетельство о регистрации обращения. Только после этого он покинул кабинет и, лишь в коридоре, позволили себе радостный вскрик. Сегодня все планы исполнились. Сегодня Дмитрий Юрьевич победил. Василий Сергеевич Огонь-Дагановский, родовое поместье. «Где он?» – воскликнул Василий Сергеевич, а его руки задрожали от негодования. «Его арестовали на вокзале, и теперь он в застенках тайной канцелярии, господин». «Какого лешего?» – взорвался Василий Сергеевич. «Почему вы не предусмотрели этого? Как нам теперь забрать мой приз? Мы считаем, что он вступил в наследство». «Считайте, где Леонид?» Василий Сергеевич полез в карман за телефоном, достал его, и тот зазвонил у него в руке. «Леня, ты, где пропадаешь? Быстро сюда!» «Господин», — раздался в трубке встревоженный голос главы гвардии рода, «мне только что доложили по наблюдению за Уваровым Орловым». «Брось», — выругался Василий Сергеевич, «у нас проблемы куда важнее». «Но, господин», Леонид не повиновался сразу, и огонь Дагановский насторожился, для этого должны были быть веские причины. Уваров Орлов подал иск о несостоятельности Орлова. Он требует вернуть его и все имущество обратно. «Ай да Димка, ай да старый лис!» – воскликнул Василий Сергеевич, и, неожиданно для всех, расхохотался. «Как же я сразу его не выкупил! Что слуга в кабинете, что глава гвардии на той стороне трубки, терпеливо ждали, когда Василий Сергеевич отсмеется. Ждать пришлось недолго. Князь Огонь Дагановский отсмеялся и коротко приказал: «Леня, готовь гвардию к войне. Утром выступаем». Глава 12. Конрад Бергсон. Российская империя. Краснодарский край встретил Конрада Бергсона дождем. Небо над Черноморским побережьем затянули тяжелые, чугунные тучи, и лило из них непрерывным потоком. Конрад любил море, что северное, что балтийское. Именно они омывали берега его страны. А вот на южные моря он старался не ездить. Слишком приветливыми и светлыми они казались ему. Сейчас же, стоя на берегу Черного моря, он понимал, что зря. Надо было приехать сюда раньше. Зима изменила теплое море. Волны били в берег, взметались над бетонными валами брызгами и пеной. Вода словно говорила ему: «Вали отсюда». Конрад улыбался. Море было неприветливым, холодным. Совсем как он, совсем, как дома. Нет, надо было приехать сюда раньше. Приехать и насладиться местными красотами, лужами под ногами, поникшими пальмами, резкими порывами ветра. Как же все это прекрасно, думал Конрад. Думал и с сожалением понимал, что насладиться этим чудом ему осталось от силы минут 10. Работа ждала, и надо было закончить ее вовремя, а потом уезжать. Москва, Казань, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар. За несколько дней он побывал во всех этих городах. Работа заставила. И, вот теперь, Сочи. Надо было приехать сюда раньше. Конрад отвернулся от моря. Посмотрел на страдающее лицо послушника-помощника. Махнул ему. Прошел в здание железнодорожного вокзала и спустился на платформу пригородного вокзала. Электричка будто бы только их и дожидалась. Стоило зайти в вагон, как поезд тронулся в Адлер. Конрад не смотрел в окно. Наблюдать в окно за морем — кощунство. Не бьет в лицо ветер, не ложатся на губы соленые брызги. Смотреть в окно на море, как в телевизоре смотреть на обнаженную женщину. Вместо этого Конрад закрыл глаза и, казалось, задремал. На самом деле он отрешился от голосов пассажиров и вспоминал полет из Египта в Инсбрук, австрийский городок. Там все дышало древностью. Не такой, как в стране песков, а более родной, что ли. Конраду были близки по духу эти средневековые здания. Крепкие, пузатые замки, высокие, заснеженные горы. Когда Бергсон оказывался в Инсбруке, то всегда слушал часы на башне Штатттурм. Их бой успокаивал, наполнял душу Конрада непоколебимой уверенностью в правоте сделанного когда-то выбора. Если спросить жителя Инсбрука или туриста, что самое древнее в городе, то можно услышать множество противоречивых ответов. Кто-то начнет говорить о башне, кто-то о Триумфальной арке, о храмах, о замке Амбрас. Только Конрад знал, что самое древнее в городе – великий магистр ордена, чья резиденция располагалась в городе, как раз напротив башни Штатттурм. «Отличная работа, командор!» Старческая рука выскользнула из широкого рукава, как змеиный язык, схватила золотую пластину и исчезла в недрах балахона. «Как там теперь Густав с сыном?»